Лицкевичус нас не пускали. Медсестра в отдельной палате стояла на страже, как Цербер у входа в подземное царство. Честно говоря, она и выглядела точно так же. Голова, конечно, одна, а не три, как у означенного пса, но зато всклокоченная, страшная и до невероятности злобная. Каким-то образом удалось прорваться только Карпухину. То ли он подкупил Цербера, то ли тетка прониклась уважением к его погонам и корочкам. Поэтому, когда мы по просьбе майора собрались в офисе ОМР на Приморской, то засыпали его вопросами о состоянии здоровья босса. «Ну», — начал он и не смог себе отказать в удовольствии сделать интригующую паузу, во время которой мы пытались прочесть на его лице ответ. «В общем, все не так плохо. Похоже, осколок начал движение, и теперь вопрос об операции решен бесповоротно и окончательно. У Андрея и так были с этим проблемы, а во время схватки со Свиридиным случился очередной приступ. Шилов-старший приезжает завтра. Я это уже знала. За последние 2 дня Олег и я провели на телефоне несколько часов. К чести моего свекра, надо сказать, что он сразу же согласился изменить свои планы и приехать гораздо скорее, чем планировал. Все мы надеялись на эту операцию и на золотые руки Валентина Шилова, вытащившие из того света сотни безнадежных пациентов. «Слава Богу!» — шумно вздохнул Никита. «Скорее бы уже!» «А с нашим делом что?» — подал голос Леонид. «Кто-нибудь собирается просветить нас или, как говорится, замнем для ясности?» «С делом все неважно», — хмуро отозвался Карпухин. «То есть кое-какие подвижки, конечно, имеются, но этот чертов Люциус...» «Какой еще Люциус?» — выпучил глаза Кобзев. «Да так. Я только могу вкратце обрисовать, как, на мой взгляд, все произошло». «Да уж, сделайте милость», — пробормотал Кадреску, пристально разглядывая стену над головой майора. «Значит так. Думаю, ни у кого не возникало сомнений, что все началось с этого треклятого клуба «Начни сначала». То есть сама по себе организация безвредна, но в нее попал человек, которому там совершенно не место. Поначалу детище Альбины представляло собой просто клуб, типа анонимных алкоголиков или жертв насилия. А потом появилась Немезида. «Вы выяснили, кто скрывался под этим ником?» — спросила я, подавшись вперед от нетерпения. «Немезида имела отношение к тому, что случилось?» «Самое непосредственное», — кивнул Карпухин. Это, как я и предполагал, был Емоленко. Но он умен. Всегда выходил в интернет не из дома или с работы, а из разных интернет-кафе. Правда, привычки редко меняются, и маршруты тоже. Поэтому мои парни хоть и истоптали не одну пару обуви, но установили личность Немезиды. Кстати, Вика, тебе отдельное спасибо. Если бы не она, то копались бы мы еще и копались в этом. В общем, еще раз спасибо». Девушка скромно потупилась, но ее глаза заблестели от гордости. «И вы его взяли?» — нетерпеливо спросил Никита. «За что?» — пожал плечами Карпухин. «За незаконное использование имени древнегреческой богини? За то, что посещает интернет-кафе?» «Но я вызвал его на допрос. В качестве свидетеля, разумеется, ведь его интерес к коллегу Шилову стал с некоторых пор очевиден. Таких совпадений просто не бывает». И я решил немного напугать Емоленко. Он чувствовал себя в полной безопасности, и нужно было заставить его нервничать. «И как успехи?» — поинтересовался Кобзев. «Так себе. У мужика железные нервы. Он не стал отрицать то, что смерть дочери заставила его стать членом клуба «Начни сначала». Не пытался убедить меня в том, что не держит зла на Олега. Тем не менее, мне просто нечего ему вменить, поэтому пришлось пока что отпустить на все 4 стороны. Кроме Челищевых, вернее, их сынули, у которого имеется справка из психдиспансера, у меня ничего не было. Пока Агния не посмотрела весьма интересное кино. «Кино?» — переспросил Никита удивленно. «А при чем здесь кино-то?» «Нам просто повезло, что у Агнии и Емоленко, судя по всему, одинаковые вкусы. Они оба без ума от Хичкока». «От Хичкока?» «Что-то я не успеваю за ходом твоих мыслей», — воскликнул психиатр. Майор вкратце пересказал присутствующим содержание фильма «Незнакомцы в поезде». «Похоже, как ни невероятно это звучит, «Именно так все и произошло. По сценарию старины Альфреда», — добавил он, закончив. «Ты полагаешь, что члены клуба все сговорились между собой?» — не веря в эту абсурдную идею, уточнил Кобзев. «По всему выходит, что так. Однако они молчат. Круговая порука. Чилищевы все сваливают на сына, понимая, что ему ничего не сделают из-за диагноза. Посидит пару месяцев в психушке. В психиатрической лечебнице», — поправился майор, заметив неодобрительный взгляд Кобзева. «И выйдет на волю к любящим папе с мамой, чистым, как непорочная дева. Причастность остальных вообще невозможно доказать, так как они, не отрицая личного знакомства, что было бы совсем уж нелепо, отказываются признать сговор и размахивают своими алиби как флагами. Их и в самом деле трудно опровергнуть». «Но ведь у вас есть Виктор Свиридин», — возмутился Никита. «Он же ворвался в больницу с оружием в руках и пытался... А он себя и не оправдывает. Говорит, бес попутал». «Да уж, во всем виноваты потусторонние силы», — закивал Кадреску. «Впору попа приглашать с лампадкой и кадилом». «Я уверен, что именно Емоленко — душа и вдохновитель этого заговора», — с горечью проговорил майор. «Но почему же все так получилось?» — недоуменно спросила я. «То есть почему у всех алиби, а Свиридин попер на Шилова с Извековым как танк? Знал ведь, что все равно поймают». «Ну, может, надеялся, что сбежит», — предположил Карпухин. «Но, полагаю, дело было так. Емоленко предложил схему, так сказать, по Хичкоку. Звучала она как почти беспроигрышный вариант. Ведь, несмотря на то, что всех будущих убийц связывала группа Альбины, они даже не знали врачей, которых предстояло казнить. Никому бы и в голову не пришло сложить воедино все факты». «Они хладнокровно убивали врачей и медсестер», — покачал головой Кобзев. «Что же это за люди?» «Думаю, Емоленко удалось с новой силой разжечь в них ненависть к тем, кто причинил им столько боли и горя. Они уже начали успокаиваться, терапия Альбины стала приносить свои плоды. И тут на сцену выходит наш мститель. Он решает чужими руками убрать того, кого не смог уничтожить административным путем, при помощи комиссии по этике». «Но Инга покончила с собой», — в отчаянии закричала я. «Она была больна. Так почему же Емоленко так ненавидит Олега?» «Потому что она была его дочерью. Ему, судя по всему, никак не смириться с тем, что девочка погибла из-за своего заболевания. Гораздо легче обвинить во всем живого человека, из плоти и крови». «А как насчет алиби других подозреваемых? Вы проверили, где они находились в дни других убийств?» «Разумеется. Должен признать, что алиби на это время у них либо вообще отсутствуют, либо выглядят, мягко говоря, неубедительно. В отличие от тех дней, когда погибли те, кто имел непосредственное отношение к их случаям». «Ну вот, чем не зацепка?» — воскликнул Никита. «Из этого, как говорится, шубу не сошьешь», — покачал головой майор. «Ну, не помнит человек, что делал в какое-то конкретное время несколько месяцев назад. Подумаешь, такое возможно, ведь привлечь его за плохую память все равно не получится, не говоря уж о том, чтобы связать с убийствами людей, не имеющих к ним никакого отношения». «А что, если надавить на Свиридина?» — вдруг сказал Кобзев, и все взгляды обратились на него. Меньше всего мы могли ожидать от психиатра слова «надавить», а потому поняли, что у него созрел какой-то план. «Да ничего особенного», — внезапно смутившись, пробормотал он, не привыкший к такой реакции окружающих. «Павел — человек спокойный, даже, пожалуй, флегматичный, и не любит к себе пристального внимания». Тем не менее он продолжил. «Я имею в виду... Смотрите, почему он решился на такой шаг — ворваться в больницу с оружием, угрожать убийством целой бригаде? Это не характерно для человека в здравом уме. Если бы я выносил суждение, то сказал бы, что Свиридин находился в состоянии аффекта. Акт этот не спланированный, спонтанный, идиотский, другими словами». «Почему?» «И почему же?» — поинтересовался Карпухин, весь обратившись вслух. «Видимо, кто-то сказал ему, что его брат, скорее всего, так и останется неотмщенным». «Кто-то... это Емоленко?» «Если ты так в этом уверен...» «Вернее всего, ты прав. За всеми убийствами стоит весомая фигура, а из всех известных подозреваемых только Емоленко может считаться таковой». «Но именно его-то и невозможно приплести к делу», — возразил майор. «Я говорю как раз об этом», — поправив очки привычным жестом, сказал Павел. «Он хотел закрести жар чужими руками, а сам, между тем, никого не убивал. Я в этом почти уверен. Как и в том, что ни один из подозреваемых не знает правды о том, что он питает к Шилову личную ненависть. Заметьте, со смерти его дочери прошло несколько лет, но он не предпринимал попыток устранить Олега, по крайней мере, физических попыток. И даже когда представилась возможность лишить Шилова лицензии, он пытался сделать это через Толмачева. Тот, конечно, человек крайне неприятный, но искренне верил в то, что Шилов и Извеков — болезнь, а он — лекарство. Это говорит о том, что Емоленко в глубине души трус. Я внимательно читал интернетовские откровения Немезиды и пришел к выводу, что там слишком много общих суждений и ничего личного. Его речь изобилует образами и лозунгами. Она похожа на предвыборную агитацию современного политика, а не на крик души убитого горем отца. Это призыв к действию. Но действовать должны другие, не он. Я заметила, как лицо Карпухина неожиданно просветлело, хотя сама никак не могла взять в толк, что имеет в виду психиатр и чему так радуется майор. «Ты полагаешь, — медленно начал Карпухин, — что все эти люди считают Емоленко борцом с несправедливостью, у которого нет никаких личных мотивов? Он, член комиссии по этике и искренне возмущен беспределом, царящим в среде врачей?» Кобзев кивнул. «Таким образом, — продолжал майор, — если дать Свиридину понять, что Емоленко просто подставил его... Свиридин уже кого-то убил?» «Боюсь, что так, — вздохнул Павел. И он ни за что не выдаст того, для кого это сделал, потому что этот человек — его брат. В смысле, брат по несчастью». «Другое дело Емоленко», — подхватил Карпухин. «Предположим, он здорово струхнул, поняв, что теперь делом вплотную занялись и что его хитроумная схема убийств не своих личных врагов, а врагов-приятелей по клубу больше не работает. Он понял, что рано или поздно мы выйдем на след, если уже этого не сделали». А значит, убийства должны прекратиться. Теперь и до меня стало доходить, что они с Кобзевым имеют в виду. «Значит, — проговорила я, просветленная, — Свиридин убил кого-то из врачей и ожидал, что Шилов и Извеков последуют за ним, так как план предполагал именно такое развитие событий». «Точно! — хлопнул себя поляшком Карпухин. И тут Емоленко, думаю, к всеобщему облегчению, говорит, что все нужно прекратить, потому что это где становится опасным. И только Свиридин недоволен таким развитием событий, — закончила я. Но как нам это поможет?» «Думаю, — сказал майор в ответ на мой вопрос, — Павел считает, что если рассказать Виктору Свиридину о том, что у Емоленко имелся свой интерес в том, чтобы именно он убил Шилова и Извекова за предполагаемую врачебную ошибку, и что сам Емоленко не собирался марать руки, предпочитая подставить другого, Виктор может разозлиться». «Это самый вероятный вывод», — подтвердил Павел. «Ну ты голова!» — восхищенно воскликнул Карпухин. «И как я сам-то не дотумкал!» «Лады, парни!» «И дамы!» — добавил он, вспомнив о моем и Викином присутствии. «Я побег, а вы тут как-нибудь без меня». После поспешного ухода майора мы еще посидели в офисе с полчаса. Вика принесла кофе с бутербродами. Странно и немного жутковато. Лицкевичус в больнице, а работа офиса вроде бы и не прекращается. Ни один из нас не решался задать вполне закономерный вопрос. Что, если он не выкарабкается? То есть мы почти не сомневались в том, что босс выживет, но сможет ли он продолжать активно руководить нашей организацией? Если нет, то кого пришлют на его место? «Думаете, они заговорят?» — прервала молчание Вика. «Ну, подозреваемые. Главное, чтобы заговорил хотя бы один, насколько я понимаю», — ответил Кадреску, внимательно разглядывая свой бутерброд, словно ожидая, что оттуда вот-вот полезут жуки или черви, до тех пор искусно маскирующиеся под кунжутные семечки. «Если мы правы, и Емоленко в самом деле науськал всех убийц, то у него есть вся информация», — вздохнул Никита. «Теперь надежда только на Карпухина». Войдя в квартиру, я услышала звук работающего телевизора. В тот день мы с Олегом даже не виделись. Он ушел рано утром, а у меня был выходной, и я проснулась только в 10, когда гостящая у нас дома Куся начала нетерпеливо тыкаться волосатой мордой мне в лицо, требуя вывести ее на прогулку. А потом я усвистала навстречу в ОМР. Сейчас же часы в коридоре показывали 11:30 вечера, и я тут же почувствовала себя виноватой за то, что ни разу не соизволила позвонить Олегу и сообщить, где нахожусь. Он вышел в коридор, среагировав на Кусины радостные постанования. Она всегда так встречает хозяев. Кажется, он не злился. «Была в офисе», — быстро заговорила я. «Карпухин всех собрал и...» «Все в порядке», — прервал меня Шилов. «Я понимаю». «Как Андрей?» «Держится». Войдя в комнату, я поняла, что мы не одни. Навстречу мне поднялся Шилов-старший. Мы по-родственному обнялись, хотя до этого встречались только на свадьбе. «Я так рада вас видеть, Валентин Геннадьевич!» — воскликнула я. «Завтра с утра поеду к Андрею», — сказал он и задал тот же вопрос, что и Олег. «Как он там?» «Нас к нему не пускают», — пожаловалась я. «Но говорят, что состояние стабильное». «Это хорошо», — кивнул Шилов-старший. «Он сильный. Осколки следовало извлечь уже давно, но Андрей бегал от меня, как черт от ладана». «Ну да ничего, теперь не убежит». Мы поужинали и оставили моего свекра в гостиной, предварительно разложив диван и застелив его свежим хрустящим бельем. Уже в постели, глядя на Олега, увлеченно читающего «Ланцет», я поинтересовалась. «Что-то не так, Шилов? Ты весь вечер какой-то молчаливый». Он поднял глаза, вздохнул, снял очки и отложил журнал. «Я думал, ты не расположена к разговорам сегодня», — сказал он. «Это не так», — возразила я. «Что ж, хорошо». «Что хорошо? Не понимаю я тебя, Шилов». Мне показалось, что он чего-то недоговаривает. «Это странно, ведь обычно именно Олег настаивал на том, чтобы все обсуждать. Это я страдаю тягой к умалчиванию, частенько избегаю откровенных бесед, но не Шилов». Выключив свет со своей стороны, я отвернулась к стенке. Через несколько минут Олег сказал: «Ладно, давай поговорим». «Какое счастье!» — буркнула я. «Что между вами происходит?» Я резко перекатилась на другой бок и встретилась взглядом с мужем. Его глаза были темны, и мне вдруг показалось, что я лежу в постели с незнакомцем. «Между кем и кем?» «Ты прекрасно понимаешь, о чем я», — мотнул головой Олег, отметая любые возможные возражения. «Я видел тебя. Там». Я лукавила, конечно же, и отлично знала, что имеет в виду Шилов. В самом деле, в тот момент, когда раздался выстрел в операционной, и потом, увидев Лицкевичуса на полу, я испытала странное щемящее чувство, которое не смогла бы выразить словами. Я говорила себе, что ощутила бы то же самое, случись такое с любым из моих коллег. В то же время я понимала, что это, скорее всего, не так. Пока Лицкевичус находился в операционной, ведя переговоры со Свиридиным, мне казалось, что я переживаю только за Шилова. Но то, что я сама еще не вполне разобралась в своих чувствах, отнюдь не означало, что я должна признавать правоту Олега. Мне дороги наши отношения, и я не собиралась давать повода их разрушить. «Что ты видел?» — спокойно спросила я. «Я думала, что кто-то погиб, возможно, даже ты. Войдя в операционную, я с трудом понимала происходящее. Там было полно народу, а вы все на полу, и Лицкевичус. Господи, Шилов, да я просто не соображала ничего, можешь ты это понять? Ты бы хотел, чтобы я просто вздохнула с облегчением, хотя мой коллега, мой начальник...» «Ладно», — примирительно сказал Олег, поглаживая мою руку, лежащую между нами на подушке. «Проехали». «Нет, не проехали», — возмутилась я. «Ты меня в чем-то подозреваешь?» Это твоя работа — подозревать, расследовать и выводить на чистую воду. А я просто надеюсь. В общем, если будет что-то, о чем нужно сказать, надеюсь, ты мне скажешь. Этого никогда не случится, Шилов, — убежденно воскликнула я. За кого ты меня принимаешь? За дурочку-инженю? Мне уже немало лет, и, принимая решение, я отлично осознаю его последствия. Я вышла за тебя замуж, и таково было мое желание. Тебе этого достаточно? Вполне, — улыбнулся он одними губами. И все же ты мне скажешь, да?